Глава 47. Оперативная база Иммари в Сеуте, Северная Марокко. Стоя на сторожевой башне, Дэвид настраивал бинокль в ожидании, когда начнется сражение. Части Иммари медленно преследовали племена берберов уже добрых 3 часа. С высоты Дэвиду была хорошо видна устроенная ими западня, ряд тяжелых артиллерийских орудий и укрепленные оборонительные позиции по ту сторону высокого гребня, возносящегося над тесной долиной. Скоро берберы перевалят через противоположный гребень и спустятся в долину, и тогда начнется большое сражение. Иммари победят, перебив или захватив каждого бербера в долине. «Как дела у племен?» Обернувшись, Дэвид увидел Камау, стоящего позади него на платформе. «Не очень. Почти угодили в мышеловку Иммари. А что у нас?» 11 человек. Вейл кивнул. «Я могу раскинуть сеть пошире, но риск при этом возрастет. Нет, придется обойтись 11. Несколько часов спустя над пепелищем города Сеуты раскатился грохот тяжелой артиллерии. Встав, Дэвид подошел к перилам башни и поднес бинокль к глазам. Истребление в долине было почти поголовным. В дальнем конце группа всадников скакала вверх по склону к расположенным там большим орудиям, но Иммари перестреляли лошадей под ними, а потом скосили их самих автоматными очередями. Шедшие следом туземцы валились, как снопы. Дэвид опустил бинокль к боку, после чего вернулся на скамейку и принялся ждать. С заходом солнца процессия Иммари приблизилась к наружным воротам. Вейл наблюдал за ними со сторожевой башни. Рукин подъехал первым, и когда его джип уже проезжал в ворота, они с Дэвидом обменялись взглядами. Майор чуть заметно осклабился, но Вейл просто смотрел на него. Дэвид сидел в своей комнате, ожидая. Осталось лишь немного вздремнуть, прежде чем грянет последний бой. Следующая пара часов решит и его собственную судьбу, и судьбу нескольких миллионов человек.